Через 10 минут, показавшихся мне вечностью, командир снова вышел на связь. «Фермер в канале. Мы уползли уже на полсотни метров. Как понял? Прием». «Понял тебя хорошо. Мы наблюдаем. Отбой». Суета на дороге приняла более организованный характер. Подбежавшие медики оказывали раненым пассажирам автобуса первую помощь. Солдаты уже не толпились на обочине, а растянулись по периметру, но ввиду отсутствия явного противника от дороги не уходили. Мы уже собирались сниматься, как неподалеку от памятного по утренним событиям пригорка началась какая-то непонятная суета. «Арт, бродяга в канале! Что это они там задвигались, не видишь?» И тут до меня дошло. «Бродяга, Арт в канале? Это они унтера, которого Люк с утра подстрелил, нашли?» И точно, на дорогу вынесли тело. Одновременно с этим большинство солдат, пасших поле, стали перебираться на другую сторону дороги, а броневичок дал несколько длинных очередей по кустам. Нажав тангенту, я сказал бродяге: «Похоже, пора сниматься с якоря». «А никого подстрелить не хочешь?» — ответил тот. «Нет, я не снайпер, а винтовку эту вообще первый раз в руках держу. И кто говорил, что главный принцип диверсанта — тихо пришли, тихо ушли? И да не было тут никого. Так что пошли потихоньку». В разговор включился командир. «Фермер, Арту и бродяге, сваливайте. Как поняли, сваливайте». И мы хором ответили: «Поняли тебя хорошо. Отбой». Глава 6. Не буду подробно описывать, как мы добирались до смолокурни. Единственное, что запомнилось, это бормотание бродяги: «А провода они утянули или нет? А то ведь найдут, прочесывать начнут. Писец котенку тогда». Пройдя метров 800 по еле видимой в траве дороге, судя по всему, здесь в последние несколько месяцев ездили мало, мы были перехвачены сидевшими в секрете Тотаном и Доком. Они сообщили нам, что командир с казачиной опередили нас буквально на четверть часа и, скорее всего, уже пьют чай на базе. Так называемая смолокурня представляла собой группу из трех сараев разного размера и двух солидных каменных смолокурен, разместившихся на большой поляне, на размером примерно 50 на 50 метров. Здоровенная куча бревен и сосновых пней возвышалась на противоположной от дороги стороне поляны. Запахи смолы и скипидара густо висели в воздухе. Наши разместились в одном из сараев, где люди, работавшие на смолокурне, устроили что-то вроде комнаты отдыха. Грубо сколоченный стол, три лавки и фабричная чугунная печка с плитой были отгорожены от остального помещения щелястой дощатой перегородкой. В большом помещении был, по-видимому, склад для инструмента. На стене я заметил пару ржавых топор и пил, висящих на деревянных крюках. В углу стояло несколько деревянных бочек, испускающих одуряющий аромат скипидара. Подняв крышку на одной из них, я обнаружил, что она полна старой, уже помутневшей живицей. Из-за перегородки выглянул фермер. «Тоха, хорош там лазить. Иди сюда, поговорить надо». «Секунду, Сань, я только посмотрю». «Да нафига тебе эта вонялка?» «Эх, товарищ майор, товарищ майор. А огневые фугасы мы из чего делать будем?» «О, а вот и скипидарчик», — сказал я. найдя в углу стеклянную бутыль литров на 20-30, до половины заполненную желтоватой густой жидкостью. Скорее всего, качественный продукт со смолокурни вывезли, а этот был или попорчен смолой, или использовался для собственных надобностей, например, для разжигания смолокурен. «Вот тебе не имется, а, товарищ старший лейтенант? А ну иди сюда!» «Ну все, все, все, уже иду!» И я отвесил командиру шутовской поклон в стиле куртуазного 18 века. Правда, я совсем забыл про маузеровский карабин, висевший у меня на плече. Во время поклона эта железяка не приминула сползти с плеча и грохнуться на землю. Командир непроизвольно зажмурился. «Не боись, командир, он на предохранителе». Но по лицу Сани я понял, что могу дошутиться до выволочки, поэтому смиренно пошел за загородку. Кроме бродяги, командира и Вани, там сидел и наш милицейский сержант. На столе, кроме некоторого количества еды и фляжки с коньяком, я заметил карту и планшет. «Ты присаживайся, Антон», — несколько официальным тоном сказал Саша раз. «А что так серьезно?» — спросил я. «Так дело у нас серьезное. Первую операцию отметить надо. А остальные? Они службу несут. А люк где?» — поинтересовался я. «На чердаке, в большом сарае». «Я ему кронштейн и прицел со своего кара отдал. Он там снайперку мастырит», — добавил бродяга. Мне подвинули маленький металлический стаканчик, мужики подняли свои. «Ну, за победу!» — сказал командир. «За победу!» — негромко, но слаженно откликнулись мы. Через 5 минут, немного подкрепившись и по знаку командира, отодвинув тарелки с остатками одноразовой, заразовой лапши, мы склонились над развернутой саней картой. «Так, Дымов?» «Я, товарищ майор». «Во время совещания разрешаю не вскакивать и каблуками не щелкнуть», — буркнул командир. «Простите, не понял, товарищ майор». «Во время совещания разрешаю не использовать обращение по званию, как в старое время говорили, без чинов». «Да, понял. А вы и старое время помните, товарищ командир?» — изумился Дымов. «А что? Я так молодо выгляжу?» — нашелся Саша. «Да и положено мне. Ну так, хватит лирики и исторических отступлений. Скажи-ка мне, Алексей Дымов, ты когда в Заславле служил, по району много ездил?» «Много, но недолго. Я ведь всего как полгода назад сюда переведен был». «Хреново. Ну, а с местными надежными людьми контакты какие-нибудь остались?» «Как-нибудь. Вот начальника МТС местной хорошо знаю. Из совета местного несколько человек». «А они не эвакуировались?» «Начальник МТС точно нет. У них в последнее время танки ремонтировали. Так Василий Сергеевич на станции все время пропадал. Ну, а потом немцы прорвались, и уж точно не до того ему стало». «А он в самом городе живет?» «Раньше да, а сейчас не думаю. Может, на хуторе каком, или в деревне. В город ему сейчас, наверное, нельзя». «Так, посмотри на карту эту и покажи на ней, какие ты хутора поблизости знаешь». И командир собрался протянуть Дымову свою карту.